Хорошо подкрепились, миледи?» «Да, благодарю вас, милорд», — тихо ответила Изабель. Она выпрямилась и прислонилась к спинке стула. «Господи, а вдруг он заметит, что она опьянела?» Рыцарь внимательно разглядывал девушку, явно завороженный ее внешностью. От его пристального взгляда Изабель покраснела. Она отвела глаза в сторону. «Тебя зовут Изабель?» — мягко спросил он. «Да, Изабель де Лейси». «Очень красивое имя. Такое нечасто услышишь». «Это французское имя». «Ты француженка?» «Нет, англичанка. Просто моей матери нравилось это имя». Молчание затянулось. Он не сводил с нее глаз. «А как мне называть вас, сэр?» — осмелилась спросить девушка. «Я Морган Нельс». «Морган». А она-то решила, что его звали Дракон. Но это было глупое предположение, ведь Дракон был просто его боевой эмблемой. «Я не слышала раньше такого имени», — произнесла она, чувствуя, что должна что-то ответить. Он улыбнулся. «Это валлийское имя. Тебе придется выучить мой язык, но для этого еще будет много времени. Как только смогу, подыщу тебе служанку. Знатной даме не пристало путешествовать без служанок. Я сказал об этом твоему брату, но он заявил, что не даст никакой служанки». Изабель не удивилась. Она знала, на что способен ее сводный брат Лайонел. Ей вдруг показалось даже, что Лайонел перестал существовать. И валлийские воины тоже почему-то исчезли из теплой комнаты постоялого двора, оставив ее и Моргана Нельса одних возле камина. Рыцарь завораживал ее взглядом своих удивительных глаз. Изабель поймала себя на том, что смотрит на его рот, на его такие красивые губы, а еще на небольшую черную щетину на подбородке. Как широки и крепки его плечи, как сильны его руки. Да, конечно, иначе разве мог бы он так мастерски владеть мечом и копьем? Изабель дотронулась рукой до лба. Она почувствовала головокружение, словно комната начала вращаться перед ней. «Что случилось? Тебе плохо?» Голос Моргана доносился откуда-то издалека. Его лицо расплывалось перед глазами. Изабель показалось, что она сама растворяется. Сильные руки взяли ее за плечи, удержав, когда она начала заваливаться на бок. «Это все из-за Эля, я думаю», — прошептала Изабель. Рыцарь набросил ей на плечи накидку. Потом все было как в тумане. Изабель чувствовала, что на нее надели ботинки, что она встала и куда-то пошла. Наконец она осознала, что сидит под открытым небом. Солнечные лучи пронизывали облака, отражавшиеся в лужах на мощеном дворе.